Освобождать страну от мусора совсем не значит возбуждать политические конфликты. Сообразил, голова садовая. Но то-то. Как там твои? Засиделись без серьезных акций? Устали от мелочевки? Скучают? Тоже скучным голосом ответил Гундорин. «А ну-ка, взбодрись!» — приказал Денягин. «Вот. Тут тебе и парням небольшое удовольствие». Он достал из ящика стола белый конверт и протянул его Владу. Тот понял — деньги. «Там еще в другом конверте внутри некоторая сумма и инструкция. Ее прочитаешь в соседнем кабинете, запомнишь и вернешь мне. А деньги употребишь на необходимое техническое обеспечение, понял?» «Понял, так точно?» «Ну и хорошо. Иди». Он показал на дверь в комнату своего отдыха. «Прочитай, вернись, и поговорим подробно о необходимых частностях. Операцию надо провести в ближайшие день-два, и чтоб резонанс был соответствующий, громкий, и чтоб никаких сбоев и случайностей. Попробуем маленько пригасить скандал с твоим негритосом. Уж больно много шума вы наделали, не подумав о последствиях. Ну все, все, ступай». Денягин поморщился и снова махнул рукой, заметив, что Гундорину его отповеди уже стали надоедать. «Перебирать-то тоже не надо. Молодежь, она долго и внимательно слушает старших и опытных товарищей, еще не приучена». Глава 5. Второй дуэлянт. Будучи твердо уверенным в том, что Генка с заданием справится, сам Михаил Григорьевич, встретив на вокзале клиента и проводив того до гостиницы, тут же отбыл на Казанский вокзал, чтобы сесть в ближайший поезд, проходящий через Воронеж, в гости к господину Корженецкому. Легенда, которую они с зятем тщательно продумали и даже прорепетировали пару раз, им нравилась, и они решили от нее не отступать в дальнейшем. Нечто эдакое робингудовское, замешанное на мифической справедливости, придавало их затее явно романтический оттенок. И, по идее, тем большее доверие на фоне творящегося беспредела в средствах массовой информации и на телевидении, где, вопреки всем запретам и ограничениям, продолжают царствовать убийцы и насильники, должен был бы вызвать такой подход к решению острой проблемы киллерства как такового. Ну, пусть не решение, но все же. А чем, собственно, плоха научная организация и такого труда, смеялись они? Всякий труд почетен. Они уже заранее представляли себе, какое удивление, граничащее с искренним изумлением, станут вызывать у будущих клиентов их декларации на этот счет. Но ничего, главное не в словах, а в суммах гонораров до поры до времени, естественно. Прибыв в город, Гапонов снял самый дешевый одноместный номер в небольшой гостинице на окраине города, незачем сорить деньгами, и взял на прокат в бюро обслуживания подержанную девятку. За прошедшие годы Корженецкий оставил свой алкогольный бизнес, обнаружив, наконец, что тот насквозь пронизан уже в силу своей специфики криминальными жилами, венами, артериями, короче, прочными уголовными связями, и занялся автомобильными делами, организовав крупные салоны по продаже престижных иномарок в нескольких областных городах Центрального федерального округа. Дело процветало, и Георгий Витальевич чувствовал себя в нем прекрасно. Это была его стихия. Он уже привык к тому, что многие спорные вопросы, непростые взаимоотношения с конкурентами перестали выходить на уровень лесных разборок. Конфликты решались без кровопролития, в сугубо деловом ключе, а крепкая финансовая сторона, дело и добротная крыша были тому убедительным подспорьем. Помогали ребятки из управления ФСБ, правда, и брали за свою крышу немало, но она пока того стоила. Гапонов с зятем провели серьезную, тщательную предварительную подготовку, и все, что касалось бизнеса господина Корженецкого, им было хорошо известно. Тем более, что влезть в базы данных воронежских правоохранительных органов грамотному в компьютерном смысле специалисту, каким считал себя Геннадий, имея в виду свое хобби, компьютерные игры и программы, больших трудностей не составило. Еще с вокзала из обычного телефона-автомата Михаил Григорьевич позвонил Крыженецкому.